Глава 53. It's snowing like it's the end of the world. Кробок. Когда теряешь близкого человека, то теряешь и часть себя. Она умирает вместе с известием о его смерти. Ты чувствуешь эту потерю глубоко в себе, ощущаешь пустоту, которая никогда не заполнится. Ведь человека, которому принадлежала эта часть тебя, больше нет. Он мертв. Слезы до сих пор льются из моих глаз, даже когда я потеряла счет дням. Я не помню, кто и куда увез меня с того злополучного места. Не помню, когда ела и спала в последний раз. Единственное, что помню, последний стук сердца и взгляд Джонатана. Больше слез выпускает моя душа, когда его имя произносится в голове. Поток настолько сильный, что не думаю, что это когда-нибудь закончится. Мне не хватит океана, чтобы выпустить всю боль, которую принесла его смерть. Несмотря на все, что сделали с нами его чувства, я продолжаю любить друга детства. Продолжаю скорбеть и желать быть на его месте. Если бы я умерла, все бы закончилось. Пришел бы конец боли и моим страданиям. Я была готова к этому, но он так и не наступил. Я все еще жива и пытаюсь справиться со всем, что вновь свалилось на меня. Я всегда думала, что моя судьба жестока, и подобной боли, которую пережила 3 года назад, больше не будет. Но судьба поражает меня с каждым днем все сильнее. Почему я не могу уйти вместе с родителями Эмили Джонатаном? Почему должна снова сталкиваться с этой чертовой потерей и пытаться жить дальше? Руки обвивают мое дрожащее тело, притягивая в теплые и до боли знакомые объятия. Я плачу сильнее от узнавания. Это Райан. Мой Райан. Когда Роберт вырывал мне ногти, мне ничего в жизни так сильно не хотелось, как оказаться в его объятиях в последний раз. «Скажи мне, тигренок, что я могу сделать, чтобы боль ушла? Только скажи, и я сделаю все для тебя». Его голос звучит рядом с моим лицом, но я не вижу Райана. Мои глаза залиты красным. Кровью Джонатана, которая маячит перед лицом, заставляя принять реальность. Но я не могу. Не могу принять. Все произошедшее слишком жестоко, чтобы быть правдой. Поэтому я продолжаю отрицать, но в глубине души знаю, что друг действительно мертв. Убей меня, потому что я больше не могу справляться с болью. Я не могу больше терять. Не могу жить в этом жестоком мире. У меня нет больше сил. Я устала. Райан сильнее сжимает меня в своих объятиях, пытаясь поглотить мою боль, разделить ее. Но он не может вернуть часть меня, не может воскресить Джонатана и исправить его ошибки. Ты оставишь пустоту в сердцах многих людей, если уйдешь. Я знаю, что тебе больно. И мне невыносимо это видеть, чувствовать эту беспомощность, потому что не могу помочь тебе. Но боль со временем станет тише, и ты сможешь жить. Мы сможем жить в этом мире вместе. Я буду рядом с тобой. Как только будешь чувствовать это желание смерти, приходи в мои объятия, и я разделю с тобой этот момент. Я покажу тебе, что после боли есть жизнь». Мои руки крепко обнимают Райана, так крепко, что собственные кости хрустят. На самом деле желание смерти настолько сильное, что я бы поддалась, если бы не присутствие Райана. И сейчас, находясь в его спасающих от боли объятиях, осознаю, что простила всю ложь еще в том подвале, когда Роберт начал пытки. Ведь жизнь слишком коротка. Мы в любую секунду можем погибнуть, и останется лишь сожаление. Я не хочу ни о чем больше жалеть, корить себя, что не попробовала жить дальше, когда Райан был рядом. Я просто хочу быть рядом с ним, пока не придет мое время. Мне надоела смерть, боль и вина. Я нуждаюсь в его любви, в жизни, которую Райан предлагает. Я всегда буду этого хотеть, независимо от того, насколько сильно буду погружена во тьму. Свет и тьма всегда рядом, но сейчас я хочу только света. Я устала от тьмы. Но они переплели свои руки, следуя дальше со мной, и я протянула им свою ладонь, зная, какими будут мои дальнейшие действия. Приближается финал этой истории. А какой это будет финал? Не знаю, но я готова. Готова встретить его вместе с тьмой и светом, потерять и обрести новую жизнь. Я готова. Дождь проникает в каждую клеточку моего тела, скрывая слезы, которые так и не перестают течь. Мы стоим позади всех родственников Джонатана, наблюдая за их горем. Я не могу заставить себя подойти ближе и сказать слова соболезнования. Я даже не хотела ехать на похороны, но вынудила себя, зная, что мое отсутствие будет неуважительным действием для родителей Джонатана. Вина глубоко пустила когти в моем сердце. Так глубоко, что желание смерти вернулось с новой силой. Силой на другом уровне, что это занимает мои мысли каждую минуту дня. «Все люди, которые выбирают любить тебя, умирают в итоге, Ребекка. Это все твоя вина. Твоя вина». Отталкивая губительные мысли подальше, прижимаюсь к Райану, и он крепко обнимает меня в ответ. Мы не разрываем своих объятий целыми днями, ведь все эти дни я хотела умереть, но этот мужчина — единственная сила, способная удержать меня в этом мире. Лиам появляется напротив меня в черном костюме и с виной в глазах, которую я тоже чувствую в своем сердце. Соболезную. Хоть Джонатан разрушил твою жизнь, и я ненавижу его за это, но знаю, что ты любила его. Глаза Лиама наполняются горем, будто он чувствует все, что творится внутри меня. Но я вижу и страх. Он боится, что потерял меня окончательно. Лиам не потерял и не потеряет меня. Я всегда буду рядом, независимо от моего местонахождения. Я отпускаю Райана, протягивая руки к Лиаму, желая тепла, которое может дать только дружба с ним, и он крепко прижимает меня к себе, принимая этими объятиями мои слезы, мое горе, мою боль. «Я простила тебя, Лиам». Его руки сильнее сжимаются вокруг меня после этих слов. Мягкая ладонь ложится на мое плечо, и я поднимаю голову с груди напарника, видя позади себя Мелани, Алекса и Гарри. Моя маленькая семья рядом. Единственные люди, способные удержать меня от падения. «Прими мои соболезнования». С этими словами Мелани притягивает меня в свои объятия, оплакивая потерю вместе со мной. Ее мягкое сердце не выдерживает горя вокруг. Уверена, что ей сложно здесь находиться и вспоминать собственное. Но девушка пришла ради меня, и я ценю это. Алекс подходит ко мне следующим, коротко обнимает, но его слова надолго заседают в голове. «Не вздумай оставить Мелани, нас всех. Я вижу борьбу в твоих глазах, и ты должна выиграть этот бой. Поверь». Если ты уйдешь и причинишь этим боль моей девушке, я достану тебя из-под земли в прямом смысле этого слова». Слабая улыбка появляется на губах, когда он отпускает меня. Это намного больше того, что я ожидала получить от Алекса. Его холодная броня начинает таять, и это не может не радовать. Гарри притягивает меня в свои крепкие и почти удушающие объятия. «Ты стала мне сестрой, и видеть твою боль невыносимо. Я соболезную твоей утрате, и просто знай, что если все вокруг становится слишком тяжелым для тебя, мои двери всегда открыты, мы вместе отвлечемся от гребаного мира». Я сжимаю Гарри, позволяя огромному потоку слез выйти наружу. Эти ребята дают мне надежду, несмотря на всю тьму вокруг. Они дают надежду, даже когда я на грани того, чтобы закончить все и оказаться там, где должна была быть уже давно. Но эти люди стоят всей внутренней борьбы, потому что позволяют мне увидеть будущее. Будущее, где я буду счастливой в окружении семьи. Руки Гарри отпускают меня, и я оборачиваюсь в сторону родителей Джонатана, чувствуя, как вина сильнее захватывает мое сердце в свою железную хватку. Но я должна подойти к ним. Я нужна им. Райан кивает мне, давая свою молчаливую поддержку, и я направляюсь к родителям друга. Кларисса замечает меня первая, рыдая, бросается в мои объятия, и мы обе падаем на колени, не выдерживая боли, которую принесла его смерть. «Дорогая, скажи мне, что это все ужасный сон. Джонатан не мог оставить нас. Мой мальчик не мог уйти навсегда». Боль в голосе женщины разрывает на части, и я понимаю, что никогда не смогу сказать его родителям всей правды. Они будут знать только одну правду. Это было ограбление, и Джонатан сражался с бандитами, за что его и убили. Его родители никогда не узнают обо всех темных секретах сына, его безумной одержимости, которая привела к стольким смертям. Я не могу уничтожить их окончательно, потому что правда уйдет со мной в могилу. «Ты можешь отвезти ее домой? Мне нужно немного побыть одному». Надломленный и хриплый голос звучит рядом. Смотря на болезненное выражение лица Фрэнка, я не могу отказать, даже если нахождение рядом с ними вызывает темные мысли. Они потеряли единственного сына, и я буду рядом, несмотря на всю боль, которую чувствую, когда вижу в них частички Джонатана. Я увожу рыдающую Клариссу к своей машине. Райан следует за нами. Этот мужчина нужен мне, и он знает это. Я не смогу без него преодолеть эту боль, которая поглощает меня каждую секунду. Кларисса усаживается на заднее сиденье вместе со мной. Мы без слов отправляемся к ним домой. Ее рыдания стихли. Женщина уставилась в одну точку, будто желая избежать чудовищной реальности, и я понимаю эти ощущения. Поэтому не тревожу, позволяя справиться с болью удобным для нее способом. Через 10 минут мы оказываемся у дома. Райан остается в машине, когда мы с Клариссой направляемся внутрь. Ее колени подгибаются, когда входим в гостиную, где нас встречают фотографии еще живого и счастливого Джонатана. «Как я могу теперь жить, если он больше не зайдет в эту дверь широкой улыбкой на губах? Джонатан больше не будет есть мою еду и при этом жаловаться, что я кладу слишком большие порции. Его больше не будет на семейных фотографиях. Меня больше никто не назовет мамой». На последнем слове женщина бьет себя по груди, падая полностью на пол. И я вместе с ней, потому что эта боль невыносима. Мне невыносимы мысли, что я больше не увижу Джонатана в нашем домике на дереве, не прикоснусь к его волосам, не почувствую его запаха, не услышу, как друг называет меня звездочкой. «Мой мальчик, почему ты оставил нас? Как нам с папой жить дальше без тебя?» Крик Клариссы направлен вверх, в небо. Я закрываю ладонью рот, чтобы не выпустить собственный. Зубами прикусываю кожу на ладони, желая почувствовать что-то другое, кроме этой боли, но это не помогает. Слишком слабо по сравнению с тем, что творится внутри меня. Мне нужно уйти. Я не выдерживаю этой обстановки, эти фотографии, этот дом. Я не могу. Дверь распахивается, и на пороге появляется Фрэнк с красными глазами. Кларисса!» Его тон наполнен отчаянной болью. Мужчина падает на колени рядом с женой, притягивая ее в свои объятия. Я поднимаюсь на дрожащие ноги, оставляя родителей Джонатана одних. Мне невыносим вид боли их обоих. Я со своей справиться не могу, а их страдания только еще больше лишают меня желания открыть глаза завтра. Это то самое чувство, когда ты хочешь жить, когда вбиваешь себе в голову, что выдержишь, но внутри все равно есть голос, который кричит: «Уйди, уйди, и все закончится!» С силой открываю дверь машины, налетая на Райана, который ловит меня, как делал это всегда. «Не отпускай меня!» Мои руки сжимают его талию, и он хватает меня за бедра, перетягивая полностью на себя. Крепкие и надежные руки прижимают меня к теплу, которая отгоняет все злосчастные мысли. Одна из его рук пробралась в мои волосы, нежно массируя кожу головы, убирая всю пульсирующую боль. «Я никогда не отпущу тебя».